Глава 5. Городской дрифт. Двигатель МПЛ завелся с первого раза, выдав неожиданно мощный рык, который заставил всю кабину вибрировать. Стрелки приборов дернулись, загорелись зеленые индикаторы, и я почувствовал, как под ногами проснулась огромная дремавшая сила. Это было не сравнить ни с чем, ни с легковушками, ни с внедорожниками. Это был зверь, норовистый и полный энергии. Интересно, сколько там лошадей под капотом? «Все в кабину немедленно!» Ребята не заставили себя ждать. Макс запрыгнул первым, плюхнувшись на пассажирское сиденье рядом со мной. За ним Пейн и Серега, разместившиеся на задних местах. Двери захлопнулись с глухим металлическим стуком. «Копирование завершено. Эвакуационный маршрут подтвержден. Движение разрешено», — объявила система. Педаль газа ушла в пол под моей ногой. Машина рванула вперед, разгоняясь медленно, но уверенно, словно танк. Колеса взвизгнули по бетону на повороте, и мы понеслись по коридору, освещенному красными аварийными огнями. Стены мелькали по бокам. Межсекционные ворота распахивались заранее благодаря тому, что ИИ вел нас по камерам, отслеживая путь и заранее освобождая дорогу. Судя по карте, нам нужно было проехать еще буквально чуть-чуть, и мы окажемся на прямой, ведущей к выходу. Где-то там должны быть ворота эвакуационного тоннеля. Но до них еще надо было доехать. Они уже открывались, разъезжались в стороны с тяжелым скрежетом металла. «До активации протокола очищения осталось 8 минут 30 секунд», — донёс из динамиков бортового ИИ тот же бесстрастный голос. «Джей, что за очищение?» — спросил Серега, вцепившись в поручень над головой. «Какой-то протокол санации биологической угрозы. Без понятия, как это будет, но звучит как что-то, от чего лучше держаться подальше». Мы влетели в тоннель. Он был узким, метров 5 ширину, с низким сводчатым потолком, усеянным лампами дневного света, что мерцали и потрескивали. Бетонные стены были покрыты трещинами, местами осыпалась штукатурка, обнажая арматуру. Рев двигателя отражался от этих стен, возвращаясь к нам, и оглушал даже через закрытые стекла. Разговаривать было практически невозможно, только кричать. И тут появились они. Сначала один. Быстрая тень выскочила из бокового прохода, что вел к техническим помещениям, и метнулась прямо под колеса. Среагировать было невозможно. Столкновение было глухим, коротким. Бампер снес его как кеглю, а МПЛ даже не дернулся. В зеркале заднего вида я увидел, как тело отлетело в сторону, ударилось о стену и осело бесформенной кучей. «Ого, это был прыгун! Только начало!» Перебил Макса Пейн, глядя вперед. Впереди из темноты туннеля выползала толпа. Десятки, нет, сотни. Они заполняли все пространство, двигаясь навстречу, ковыляя, бегущие, ползущие. Некоторые волочили за собой кишки, другие были без рук, третьи — просто скелеты, обтянутые лоскутами кожи. И всех их сейчас привлекала одна цель — ревущий движком так, что, казалось, вибрирует даже воздух вокруг — броневик. «Держитесь!» Пальцы побелели на руле. Сердце колотилось где-то в горле. Черт, это было круче, чем секс. Круче... да круче, чем все что угодно. Мощнейший стальной монстр под моей задницей 30 с лишним тонн брони и стали, несущийся на толпу поганых живых трупов. Кайф! МПЛ взревел и ринулся вперед, набирая скорость. Спидометр пополз вверх. 20, 30, 40 километров в час. Для такой махины в узком тоннеле это было пределом, но выбора не было. Первый контакт я даже не заметил. Ходячий здоровенный мужик в изодранном комбинезоне попытался схватиться за решетку радиатора. Но бампер размазал его по асфальту. Короткий толчок, фонтанчик гнилой крови над капотом, и под колесами что-то чавкнуло, словно переехали пакет с мусором. Следующие налетели толпой. 5, 10, 20. Они бросались под колеса, пытались вцепиться в борта, карабкались на капот. Один тощий, как скелет, с провалившимся носом успел зацепиться за дворник. Но тот отогнулся, и мертвец полетел под машину. Удар. Еще один. Еще. Броневик чуть подрагивал от столкновений. Стекло забрызгало черной засохшей кровью и какой-то слизью. «Это просто мясорубка! Жми, командир!» Возбужденно орал Макс, вцепившись в панель. Один из мертвецов, женщина с выпавшими зубами, развороченной грудью, прыгнула на капот прямо перед лобовым стеклом. Ее лицо прижалось к стеклу, оставляя кровавые разводы, глаза вытаращены, рот открыт. Рука сама потянулась к рычагу омывателя. Щетки дернулись, зацепили ее за волосы и протащили в бок. Она соскользнула, упала под колеса, и машина переехала ее. Подозреваю, что произошло это с тошнотворным хрустом, но нам его было не услышать за ревом своего двигателя. До активации протокола очищения осталось 7 минут. Мы мчались через напирающих зомби. Трупы летели в стороны, как щепки, размазываясь по стенам туннеля. Бампер сминал ходячих, дробил черепа и отбрасывал изувеченные тела в толпу их мертвых друзей. Стекла машины и капот покрывал слой гнилой крови, мяса и кишок. На нашем пути вырос здоровяк. Руки толщины в солидный ствол дерева, ноги как колонны. Он просто встал и развел руки в стороны, как бы приглашая меня в объятия. «Сбавлять нельзя, мы застрянем, только вперед. Нога в берце вжимает педаль до упора в пол, заставляя броневик выплюнуть черные струи дыма и пламени из выхлопных труб. Руки на руле стиснуты так, что проминают тугой пластик. За миг до столкновения я вижу злобные и тупые глаза монстра, глядящие прямо на меня. Эта тварь уверена в собственной неуязвимости. Ничего, сейчас узнаем, кто тут терминатор. Я стиснул зубы, готовясь к удару, и машина въехала в монстра на скорости около 50 км в час. Столкновение было таким мощным, что вся кабина тряхнулась, и я услышал даже сквозь рев движка, как заскрежетала, выгибаясь, металлическая решетка на радиаторе. И одна из ламп на выносной люстре оторвалась от крепежа и улетела в темноту. Гиганта отшвырнуло назад и вбок с такой силой, что из его пасти хлынул поток крови. Он не устоял на ногах и рухнул неподвижной горой прямо нам под колеса. Маневрировать, даже успея понять, что это необходимо, здесь было нечего. Так что нам пришлось перетерпеть несколько неприятных секунд. Тело мутировавшей твари было под стать рукам и ногам, и колеса броневика с трудом преодолели это препятствие, проскальзывая на останках и бессмысленно вращаясь. Если бы не масса нашей машины, то этот громадный труп мог бы стать неодолимым препятствием. Второй здоровяк возник сбоку от нас. Мы уже проскочили, и все, что он успел, бессильно ударить по МПЛ кулаком. Отчего у нас задребезжала и согнулась броневая пластина над колесом. В свете прожекторов я наконец-то увидел те самые ворота эвакуационного тоннеля. Они уже открывались, разъезжая в сторону с тяжелым скрежетом металла. Похоже, этим путем никто не пользовался с момента постройки базы. Впрочем, я понимаю, почему. Путешествие по таким катакомбам могло понравиться разве что глистам. У большинства людей они могли вызвать только приступ клаустрофобии. Сразу за воротами туннель начал подниматься вверх. Уклон становился круче, пришлось переключаться на пониженную передачу, снижая скорость. Живых трупов становилось меньше. Видимо, большинство осталось позади, но отдельные особи прыгунов все неслись за нами, иногда пытаясь добраться до вкусных, но быстрых и злых человексов в кабине. Один зацепился за боковое зеркало, повис на нем. Но Серега высунулся в окно и выстрелил ему в голову одиночным из свеженького глока. Череп лопнул, как арбуз, и тело упало. «Там, впереди!» — крикнул Пейн, указывая вперед. В конце туннеля метров в 100 виднелся выход. Квадратное отверстие, за которым угадывался дневной свет. Но между нами и свободой было еще одно препятствие. Огромный стальной пандус, который должен был опуститься автоматически, застыл наполовину открытым. Его край торчал вверх под углом градусов 45, перегораживая проход. Сквозь щель наверху пробивался свет, но для броневика ее явно не хватало. «Система, открой пандус!» «Гидравлика повреждена, открытие невозможно». «Чёрт!» Расстояние сокращалось, мозг лихорадочно соображал. Технические гидравлические приводы не выдержат суммарного веса плиты пандуса и нашей машины, но если я ошибусь... За спиной больше тысячи голодных зомби, и сейчас абсолютно все они идут сюда. Выбора не было. «Держись крепче, сейчас будет жестко. Ты что, собираешься?» Начал было Макс, но я уже в очередной раз выжал газ в пол. МПЛ рванул вперед как бешеный. Спидометр полез вверх. 40, 50, 60. Мотор ревел так, что заглушал все остальное. Впереди пандус рос, становился огромным, заполняя все поле зрения. Пальцы вцепились в руль так, что суставы заныли. До активации протокола очищения осталось 6 минут. Мы въехали на основание пандуса. Кабина задралась кверху. Каждая выщербинка в металле на краю дверной коробки, каждое пятнышко ржавчины бросилось в глаза. Сейчас наша кабина врежется в этот край, ее срежет будто гигантским ножом, а вслед за ней кунг. И тут пандус дрогнул. Гидравлика не выдержала окончательно, раздался оглушительный ляск, и тяжелая плита откинулась еще на треть, открывая проход. Света стало больше, воздух ворвался в тоннель, и машина, набрав последние силы, выскочила наружу. Мы вылетели на поверхность, словно пробка из бутылки. Колеса оторвались от пандуса. Броневик завис в воздухе. Время растянулось, секунда показалась вечностью. Потом падение. Приземление было зубодробительное в прямом смысле этого выражения. Весь МПЛ содрогнулся, меня швырнуло вперед, ремень безопасности впился в грудь. Рот наполнился кровью мелкими кусочками сколотой эмали. Такой силы было сотрясение. Звон металла, скрежет, грохот, водопады искр из-под днища, которые я видел в камерах заднего обзора. Тяжелый грузовик оставил за собой вместе приземления борозду на асфальте. Меня оглушило. Я как будто со стороны наблюдал, как мои руки сами вывернули руль, выравнивая курс. И МПЛ понеслась прочь, оставляя за спиной зияющую дыру в стене, из которой торчал искорёженный пандус. «Да, мы вышли! Мы вышли, блин!» — заорал Макс, колотя кулаком по панели. «Рано радуешься!» — буркнул Серега, глядя в боковое зеркало. «Моты за нами идут! Да и зомбаки тоже!» Мы с Максом синхронно посмотрели на камеру заднего обзора, заменявшую в нашем грузовике обычное зеркало. Из туннеля словно муравьи из разворошенного муравейника высыпали мертвецы. Десятки, сотни. Для большинства из них мы превратились в недостижимую цель, но часть из них, самая быстрая, перемещающаяся резкими прыжками, устремилась вслед за броневиком. До активации протокола очищения осталось 5 минут 30 секунд. «Система, что такое протокол очищения? Объясни подробно!» «Протокол очищения — процедура ликвидации биологического заражения путем детонации реактора комплекса. В случае критического нарушения протоколов безопасности и угрозы распространения опасных образцов, реактор переводится в режим критической массы. Через заданное время происходит взрыв мощностью примерно 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного уничтожения — 1 километр. Радиус критических повреждений зданий и сооружений — 3 километра. Ударная волна распространяется до 5 километров. Рекомендуется покинуть зону поражения до активации». Воцарилась тишина. Даже рев мотора и грохот колес показались тише в этот миг, пока мозг пытался осмыслить услышанное. Мы уставились на динамик, через который ИИ произнес эту фразу таким же ровным голосом, как сообщил бы о погоде, а не о том, что мы фактически разрешили произвести прямо в городе настоящий ядерный взрыв. «Подожди, что? Они заранее запрограммировали тебя взорвать ядерный реактор под городом в случае проблем?» «По части города. Комплекс расположен в промышленной зоне, плотность населения низкая. Расчетные потери минимальны». «Да какие нахрен потери? Это ядерная бомба в городе! Кто вообще такое разрешил? А как же радиация? Тут же люди живут. Жили!» Взорвался Серега. «Информация о том, кто это разрешил, у меня отсутствует. Зато я точно знаю, что по расчетам в случае серьезного кризиса все эти люди все равно погибали бы в течение суток». «Джей, нам нужно валить отсюда, как можно быстрее», — сказал Макс, испуганно глядя на меня. «3 километра за 5 минут — это 36 километров в час. Держитесь». Машина рванула вперед, грузно набирая скорость. Мы неслись по узкой улице промзоны, между серых бетонных зданий, покрытых граффити и ржавчиной. Здесь было пусто. Ни машин, ни людей. Только мусор, валяющийся по обочинам и разбитые витрины магазинов. Впереди виднелся перекресток, а на нем, будто бы издеваясь, моргал желтым предупреждающим сигналом настоящий, целый и работоспособный светофор. Я чуть было не сбавил скорость, подчиняясь водительскому рефлексу, но тут впереди замелькали частые вспышки, и прямо в решетку лобового стекла ударилась пуля, прилетевшая откуда-то сверху. Огонь велся с двух укрепленных точек, при этом одна находилась на крыше девятиэтажного дома. Стрелки там сидели просто аховые, по нам попали раза 3-4. Но этого было достаточно, чтобы понимать, что нам не рады. Сунемся, и нас заблокируют или подорвут. Проходимость у этой штуки очень посредственная, чуть что и привет, застряли. До активации протокола очищения осталось 4 минуты. Они нас не пропустят. Да, двигаем в объезд. Ответил я Максу и вывернул руль вправо. Все-таки МПЛ дико перетяжелен. В повороте нас занесло, резина взвизгнула, и мы с хрустом прошлись бортом по стене дома, влетая в узкий переулок. Асфальтовая дорожка между двумя жилыми домами была настолько узкой, что мы постоянно цепляли бортами за стены. Сыпались искры, скрежетал металл, но мы проскочили. Переулок вывел нас на параллельную улицу, поменьше и поуже, но пустую. Я летел, не разбирая дороги, лавируя по возможности между брошенными машинами, обломками, опрокинутыми контейнерами. Вслух я ругал тугое управление, при этом осознавая, что наш МПЛ, может, и не самый верткий. Зато спроектирован так, чтобы за счет мощности и брони ехать, игнорируя большую часть препятствий. Там, где джип или легковушка застряли бы, он просто сносил таранным бампером препятствия и ехал дальше. Просто ради эксперимента мы протаранили легковую машину, что стояла поперек дороги, смев ее и оттолкнув в сторону. Протиснулись между двумя фурами, фактически растолкав их в разные стороны и окончательно ободрав себе краску с бортов. Вместе с ней, кстати, содралась и надпись «Медна на тех», что было явно к лучшему. 3 минуты 30 секунд. Впереди виднелся мост через небольшую речушку, вяло текущую по городской территории. Мост был старый, бетонный, с ржавыми перилами. За ним начинался жилой район из новостроек, вычерченные, как на бумаге, прямые улочки, удобные проезды. Там нас не заблокируешь. Оставалось только доехать туда. На мосту стояла баррикада. Опрокинутый автобус, вокруг которого громоздились какие-то обломки, ящики, мешки с песком. Кто-то пытался устроить здесь блокпост. Но теперь это место было заполнено зомби. Они копошились на баррикаде, сидели на автобусе, и некоторые уже ковыляли сюда, к нам. Все-таки мы очень-очень громко ревели двигателем. «Джей, ты видишь это?» «Вижу!» «И что будем делать?» «Таранить! Ты спятил!» 3 минуты», — ответил Ли, словно подтверждая мое решение.